Событие 50-е. Не самые дурные те вещи, которых мы больше всего стыдимся. Ни одно только коварство скрывается под маской. В хитрости бывает так много доброты. Фридрих Ницше. Что можно сказать про финнов? А сказать можно, что у Якушина с десяток седых волос добавилось. Да и пару недель жизни эта встреча забрала у хитрого Михея. А еще можно сказать, что точно нельзя ехать в Бразилию этой сборной СССР, собранной на базе московского «Динамо». Она прямолинейна, как штык винтовки Мосина, и играет в такой же устаревший футбол. Там, в Хельсинки, финнов разбили со счетом 10-0. И ноль настолько законный, что вратаря вообще можно было не возить с собой. Все 90 минут игра шла на половине поля соперника. Ну, хотя так не бывает, ведь финны 10 раз начинали с центра поля и не на свою же сторону мяч сами сразу забрасывали. Фомин на той игре не был. Нога болела. Ага, и левая болела, и правая. С тросточкой ходил. Вывих колена заработал, и поикроножные мышцы еще в Италии пнули. Лежал на кроватке и слушал, как под бодрый голос Синявского наши разносят в пух и прах соседей. Перед игрой сегодня в раздевалке царило настолько шапкозакидательское настроение, что Фомин хотел даже гаркнуть на закидателей. В последний момент остановился. Осознал, что это не его пацаны, а взрослые заслуженные дядечки. И он не тренер Фомин, а правый нападающий артист. Вингер. Левым был опять Бобров, а Бесков крутился чуть позади по центру. Якушин поставил всех опять в двойное «В». 5 человек в нападении. Сильно Фомин не волновался и уж тем более не переживал за результат. Слабее сборной Финляндии еще поискать надо футболистов. Это не лыжи. Вышли на поле, обменялись букетами и вымпелами, подбросили монетку и выпало разыгрывать сборной СССР. Бесков сразу отправил мяч Боброву, и тут метеором полетел к воротам. Стадион привстал, ожидая быстрый и красивый гол от своего любимца. Не получилось. Финны оттянулись все назад и устроили настоящий прессинг. Они втроем бросались на футболиста, владеющего мячом. Даже круче, чем Катинача. Все 10 футболистов стали защитниками. И, видимо, не поменяли амплуа футболиста от безысходности. А тренер их, Атас Энисио Летонин, решил поменьше поставить нападающих, все одно им нечем заняться, и усилить линию защиты. Одним словом, мяч у Боброва отобрала тройка защитников и тупо выбросил мощным ударом один из них круглого на половину СССР. Как бы и ничего страшного. Защитники наши мяч обработали и передали полузащите. Те перевели через черту и отправили назад на Боброва. Сева бросился в атаку, и все закончилось с точностью до сантиметра. Прямо на том же самом месте его втроем встретили финны. Отобрали мяч и выпнули на чужую половину. Опять ничего страшного. Защитники приняли мяч и отправили Бескова на этот раз. Константин повел его по центру и в районе штрафной передал Боброву. А того опять все трое встречают. Вся разница, что отправили мяч в аут. Соловьев ввел, и Бесков на этот раз попытался отдать круглого Фомину. А вокруг Вовки тоже трое защитников. Повязали, запутали и отобрали в конце концов. А время идет. Фомин глянул на табло, а там нули и идет 15-я минута. И ведь не скажешь, что финны автобус организовали в своей штрафной. Нет. Они распределены по всей своей половине, только играют грамотно. Поставили все на защиту. Вовка еще отметил себе, что нужно бы домой съездить в Куйбышев, пока чемпионат не закончился, и посмотреть вживую на эту волжскую защепку, раз в этом времени оказался. Столько про нее читал и слышал, а вот сейчас есть возможность увидеть. Нужно договориться с Якушиным и съездить в Куйбышев на домашний матч «Крыльев Советов». А там Александр Кузьмич Абрамов, тренер крылышек, не должен отказать земляку. Покажет, расскажет. Тут в газете интересная статья была про Абрамова. Фомину Якушину и Чернышову показал. В это место пальцем ткнул. Метод повышенной физической подготовки футболистов, которым хорошо владеет Абрамов, позволил ему добиться того, что все игроки успевали участвовать и в защите, и в нападении. Великие тренеры хмыкнули. Где, мол, эти крылья? В хвосте? Иди, Фомин. Некогда. Первый тайм закончился со счетом 2-0. Один раз Фомин сумел своими финтами освободиться от защитников, получил, правда, от души по голени, но щиток из дельта-древесины спас. Нога чуть поболела, но разбегался. Зарядил он в дальнюю девятку, но мяч решил немного посвоевольничать и добавить Якушину пару седых волос. Круглый врезался в крестовину и отлетел в поле. Но попытавшийся выбить его в поле дальше защитник свой маневр с вратарем не согласовал. Одновременно руки и нога оказались у мяча, и в результате, врезавшись в противоположную штангу, мяч таки залетел в авоську. Второй забил Бесков, и тоже не без приключений. Он отдал доставшийся ему в борьбе мячик Боброву, но того сразу окружили опекающие, и Константин сам в эту толкотню ринулся. Повезло, круглый выскочил из сутолоки ног прямо под удар Бескову. Расстояние было приличным, но, видимо, вратарь не ожидал удара по воротам издали и никак на него не среагировал. Мяч приземлился прямо перед голкипером финнов. И от кочки отскочив, медленно добавив еще немного седины хитрому Михею, в ворот покатился. Буквально на несколько сантиметров пересек белую линию. На перерыв сборная СССР ушла под свист трибун. Не все 70 тысяч человек освистали капуш, но недовольно хватало. Люди пришли смотреть на красивые голы, а не на это. В раздевалке Якушин сразу набросился на Бескова с Бобровым. Оттоптался на их кривоногости, а потом остановился напротив Фомина. «А ты, артист, почему свои финты не демонстрируешь? Для кино бережешь?» И нос свой длиннющий теребит. «Я думаю, что знаю, как нам их оборону не удел оставить». Вовка подошел к доске и нарисовал линию примерно в нескольких метрах от лицевой. «Нужно обмануть их. Возможно, и не джентльменский прием, но футбол – это же не кто кого перебегает, а кто кого передумает. Когда наши футболисты будут оказываться рядом с боковой линией или линией ворот, то нужно попытаться ударить по мячу так, чтобы он от ноги защитника финского пересек линию. Тогда мы подаем угловой. Я могу попытаться сухой лист сделать. Кроме того, и я, и Бобров выше их защиты. Бесков может подать нам во вратарскую, верхний мяч мы точно выиграем. Теперь по аутам. Я на тренировке специально вбрасывание в штрафную отрабатываю с пацанами. Во вратарскую могу забросить. А там Сева примет и головой ворота переправит». «А может, играть начать, а не выдумывать новые способы?» – зыркнул на него Михаил Осифович. «Это и есть игра». «Хорошо, мужики, слышали, что артист говорит? Давайте попробуем. От их ног на угловой или в аут? Ох, чувствую, в газетах завтра пройдутся по нам». Прошлись. Даже в комсомолке подлой игрой обозвали. Но главный результат, а результат был. Закончилась игра со счетом 9-0, и два мяча Вовка забил прямо с углового. Сухой лист, как на заглядение, оба раза получился. Вратарь финнов Вайхела первый раз вообще не среагировал на него, а второй раз специально встал к дальней штанге, но зачем-то выпрыгнул вверх, а мяч прошел где-то чуть выше метра от земли. Не встретились два одиночества. Жаль, зеленоглазая не видела. Ну ничего. Фильм потом в колхозе посмотрят.